Тут написано, я развернул буклет, что форму можно заказать в этих ателье. Ты знаешь какое-нибудь из них? Он мельком глянул на название, и у него округлились глаза. Ах, вот оно как, потянул он. Что, пойдем, по дороге все расскажу. Пришлось теперь мне пожимать плечами и последовать за другом. На улице было шумно. Туда-сюда носились мальчишки с газетами, громко предлагал свою выпечку лавочник, стучали копытами лошади. Жизнь бурлила несмотря на будний день. Лерчик уверенно свернул за угол, мы прошли мимо того самого крошечного кафе у бабушки Флоры, и только выйдя на широкий проспект, мой друг соизволил начать говорить. В твоем буклете указаны самые лучшие портные, а это значит, ты не просто какой-то обычный офицер. Плюс ты давеча мне сказал, что тебя приняли в третье подразделение, которого я такого не знаю. Из чего я могу сделать логичные выводы? Он уставился на меня, что ты поступил в тайную канцелярию, как минимум. Лер, ты же понимаешь, что я не могу тебе ничего сказать, развел я руками. Понимаю и даже не прошу. Значит, что-то в тебе глаз увидел, он задумчиво потер подбородок и подкрутил ус. Ладно, наместники с этим. Пошли за формой, сделаем из тебя красавца. Судя по названию, он выбрал второго портного из списка. Это ателье располагалось в очень престижном районе города, между магазином с дорогими женскими платьями и банком. Зайдя внутрь, мы сразу же попали в цепкие руки владельца. Мне бросились в глаза его удивительно длинные волосы, собранные в хвост, а также очки в толстой черной оправе. «Поздравляю с назначением, господа! Кто из вас счастливчик?» Вместо приветствия сказал он. Лерчик бестактно указал на меня пальцем, а сам упал в объемное кресло. Стребовав список на пошив, владелец, Михаил, загнал меня на небольшой подиум и крикнул помощниц. Из соседнего зала выпорхнула стайка фей, окружила меня со всех сторон, старательно измеряя нужные им параметры. Девушки постоянно что-то говорили, записывали, командовали поднять и опустить руки. Я чувствовал себя, как перед тестовым запуском нового скафандра, и в то же время, это помогало потренировать выдержку. Я постарался отключиться от происходящего и вернуться к мыслям о магии, а именно к тому, как она срабатывает. Мне точно известно только одно, нужна достаточно напряженная ситуация, чтобы она проявилась. Каждый раз это случалось по-разному, и никакой системы в этом не было. Я окинул взглядом портних, и они дружно ответили мне одинаковыми улыбками. «Еще буквально пара минут», — сказала самая светленькая из них. «Мы почти закончили». «Не болтать», — крикнул Михаил, подливая Лерчику вино. «Вот кому, кому, а ему сейчас лучше всех». Сидит, нога на ноге, в одной руке бокал, в другой газета. Смотрит на мои мучения и ухмыляется. Тонко звякнул колокольчик над входной дверью. Владелец ателье мгновенно поставил бутылку и скрылся за плотными шторами. Пока его не было, девушки успели закончить и исчезли, оставив меня с Лерчиком наедине. «Как тебе?» – спросил он. «Непривычно», – дернул я плечом. «Конечно, это же не личный портной, который знает все твои мерки по каждому году рождения», – засмеялся он. В этот момент вернулся Михаил, и не один. Вместе с ним в зал вошел уже знакомый мне мужчина. Кажется, это Комов. Я с трудом запомнил его на приеме у Гласса. Сейчас мог опознать только по массивному кольцу на правой руке. Он удивленно уставился на меня и тут же кивнул, узнавая. «Владимир Иванович, вижу, вы уже получили первое задание на приобретение мундира. Добрый день, Лев Федорович». «Все верно. А я вот зашел забрать свой костюм. Здесь отлично шьют. И обслуживание очень хорошее». Михаил скромно улыбнулся, крикнул своих фей, чтобы те принесли заказ Комова. Потом он повернулся ко мне и произнес, «Ваш заказ будет готов в течение недели. Спасибо, что выбрали мое скромное ателье». Я поблагодарил его и обернулся к Комову. «Рад был вас видеть, Лев Федорович, и до свидания». Он протянул мне руку, и когда наши ладони соприкоснулись, я почувствовал легкий укол. Комов с силой сжал мои пальцы, чуть заметно кивнул и сразу же отпустил. «Валерий Игнатьевич, пойдемте», — сказал я, незаметно пряча переданную записку в карман. Глава 12. Мы вышли из ателье, и я сверился со списком, чтобы определить наш дальнейший путь. «Дай сюда», — Лерчик пробежался глазами по буклету. «О, нам в оружейный. Наконец-то. Давно хотел туда попасть, да все никак времени не было. Я знаю короткий путь. Пойдем». Он резво рванул вперед, дернув меня за рукав. Мои мысли сейчас больше занимало послание Комова. Как же прочитать его, не привлекая внимания Лерчика. Зачем так странно передавать записку? Новое задание или проверка? Я шел за Субботиным и даже не глядел на дорогу. Но едва перед глазами появилась вывеска с нарисованными шпагами, изнутри поднялась такая волна любопытства, что я невольно ускорился. Они были прекрасны, все до единой. Застыв на пороге магазина, я никак не мог отвести взгляда от выставленных образцов. Рука так и тянулась обхватить рукоять и сделать пару взмахов. Их было много. Простые и богато украшенные драгоценными камнями. Шпаги, короткие мечи, кинжалы. Глаза разбегались от разнообразия. «Добро пожаловать в мой магазин». Из подсобки вышел невысокий худой мужчина с гладко выбритым лицом и коротким ежиком волос. «Интересует что-то конкретное? Меня зовут Дмитрий Вязов. Можете обращаться ко мне по любым вопросам». Не успел я сказать и слова, как вперед выскочил Субботин. «Здравствуйте, нужно вооружить молодого человека. В связи с поступлением на военную службу, он выдернул из моих рук бумаги, согласно этим документам. Вы пока осмотритесь, а я поищу что-нибудь подходящее», — кивнул он и скрылся. Мое внимание привлекла одна шпага, и в тот же момент все остальные просто исчезли. Рукоять с оплеткой из простой кожи, стальное овальное навершие, изящно выкованная чашка с гардой и длинный, сверкающий тремя гранями клинок. Все, казалось бы, выглядело очень просто, но в то же время я видел в этом что-то невероятно прекрасное. «Нравится?» — подмигнув, спросил Лерчик. «Еще бы!» — выдохнул я, не переставая любоваться. «Не помнишь ее?» «Нет», — честно признался я. Где-то в глубине души скользнула мысль, что я не только знаю все о шпагах, но и еще был явно неравнодушен именно к этой. «Ты хотел ее купить в прошлом году. Так это она. Пришлось сделать вид, что я ее узнал. Что тут скажешь, я до сих пор хочу ее купить». Я ловко снял ее с витрины. Шпага идеально легла мне в руку. «Вижу, вам она понравилась», — окликнул меня Вязов. «Прекрасный экземпляр, но почему-то она мало кому нравится. Тут достаточно специфическая рукоять. Не у всех пальцы удобно лежат, но вам, как я вижу, она подходит. Желаете приобрести? А сколько она стоит?» Аккуратно поинтересовался я. Когда хозяин магазина ответил, я чуть было не приоткрыл рот. «Это же больше, чем два ящика самого дорогого отцовского вина. Вот это цены!» Пришлось разочарованно поставить ее на место. «Как же она хороша! Вот, держите, стандартное оружие для офицера». Вязов протянул мне узкий чехол и большой пакет. Я развязал простой узел эскиз. Внутри лежала самая простая шпага. Накатила волна раздражения. «Придете снова, сделаю вам скидку, как действующему офицеру», — сказал продавец, заметив, что я не оценил выданное оружие. «Мне ужасно не хотелось уходить без той самой красавицы, которая мне так понравилась». Все стоял и стоял перед витриной. Раз за разом брал шпагу в руки, делал стойки, вращал. «Идеально, просто идеально, но, увы, сейчас мне отлично помогала память Владимира. Видимо, он очень и очень любил шпаги». Оставив ее в покое, мы с Лерчиком стали обсуждать достоинства другого товара. Звякнул колокольчик, в магазин ввалилась группа подростков. Они все были дорого одеты, на поясах висели искусно украшенные ножны, а на шеях висели золотые медальоны. Отпрыски князей, да баронов, золотая молодежь. Им на вид и 18 не было, что они тут делали? Сейчас разве в академии каникулы? Качнув головой, я вернулся к разглядыванию гарды на понравившейся шпаге. Но ребята так громко разговаривали, что я невольно все время прислушивался. «Твоя очередь», — зашипел тот, что с пшеничными волосами. «Нет, твоя», — отвечал другой, смуглый и темноглазый. Они пихали друг друга локтями и совершенно не обращали внимания на хозяина магазина, который пытался их утихомирить. Подростки, наоборот, стали галдеть сильнее и откровенно хамить. Это безумно раздражало. Как можно быть такими невоспитанными? Они же из богатых семей. Неужели их не научили элементарным правилам поведения? Чтобы хоть как-то отвлечься, я повернулся к Вязову и кивнул на шпагу. «А могу ли я рассчитывать на скидку? Это очень хорошее оружие. Тут и особая сталь, и эфес делал мастер. Сильно уступить не могу». В резко наступившей тишине голос торговца прозвучал очень громко. Мы огляделись и увидели, что молодежь расползлась по всему магазину и подозрительно присмирела. «А вы не покажите мне вот этот клинок?» — заискивающе улыбнулся темноглазый. Я еще раз внимательно окинул взглядом всех посетителей и выставленное оружие. Что-то тут не так, сердце застучало быстрее, я сконцентрировался и вдруг понял, что сейчас произойдет в магазине, а моя магия мне еще и показала. Подойдя к Вязову, я наклонился к его уху и тихо произнес: «Если скажу, что именно ребятишки украли, скидку побольше сделайте». Он бросил взгляд на вдруг собравшуюся уходить молодежь, потом на дальнюю витрину и зло скрипнул зубами. «А ну, стоять!» — рявкнул он. Хлопнула дверь, и надежду родителей уже сдуло лихим ветром, но это им не помогло. Хозяин магазина резво выскочил на улицу и побежал за ними. «Что ты ему сказал?» — спросил Лерчик, провожая взглядом погоню. «Что это было ограбление?» — ухмыльнулся я. «Мы тоже вышли из магазина и теперь смотрели, как Вязов держит двух мальчишек за куртки и что-то им выговаривает, а потом выдал хороший подзатыльник воришке». Вскоре к ним подбежал другой мужчина с копной светлых волос. Даже с моего места было видно, что это явно отец малолетнего преступника. В ходе короткого разговора Вязов кивнул на нас, мужчина, сломя голову, ринулся в нашу сторону и выкрикнул: «Да вы знаете, кто я?» «Не имею чести быть представленным», спокойно ответил я. «Я князь Яков Владимирович Зуров. Как вы смеете обвинять моего сына в воровстве?» — брызгая слюной, вопил он. «Я вызываю вас на дуэль». Я пожал плечами и обернулся на ошарашенного Лерчика. «Дуэль так дуэль. Сейчас, да». К нам уже подходил Вязов, не выпуская из рук подростков. Услышав про дуэль, скривился, но кивнул. Он явно был не готов к такому повороту событий. Мы прошли на задний двор, там располагалась небольшая тренировочная площадка. Зуров, не переставая сыпать обвинениями, встал в стойку, а я вопросительно посмотрел на хозяина магазина. Он сразу все понял и принес нам по шпаге. К моему превеликому удовольствию, мне он вручил ту самую, что мне понравилось. Лерчик встал между нами и принял на себя роль судьи. Любопытные подростки пока держались в стороне. Вязов не спускал с них глаз. «Начали. До первой крови, господа!» — крикнул он, и мы сошлись. Буквально через минуту все закончилось. Я даже толком не размялся. Зуров оказался не очень хорошим фехтовальщиком, и мне не составило труда нанести легкий укол в левую руку. Пока он шокированно смотрел на выступившую кровь, а я подошел к нему и спросил: «А теперь мы можем поговорить спокойно?» «Приношу свои извинения за мою вспышку», — нормальным голосом сказал он. «Я готов слушать». Он все еще злился, но очень старался не показывать это. Вязов сбегал за аптечкой и уже начал оказывать первую помощь. К сожалению, я стал невольным свидетелем того, как вот этот молодой человек — я кивнул на его сына — взял с витрины один из кинжалов, пока хозяин разговаривал с его другом. «Это правда?» — глухо спросил Зуров у подростка. «Отец, как ты мог такое подумать?» — возмутился он. «Да, я бы никогда. И вообще, не тот тут ассортимент, чтобы привлечь мое внимание». Он брезгливо скривил губы. «Кажется, я слышал, как раздраженно запыхтел Вязов. Верни», — жестко сказал Зуров. «Сейчас же». Подросток побледнел и поджал губы. Темноглазый пихнул его локтем, и из светловолосого сразу вышел весь воздух. Поникнув головой, он вытащил из внутреннего кармана богато украшенный клинок и протянул его Вязову. Тот едва заметно кивнул и краем фартука протер оружие. Азуров молча подошел к сыну и выдал тому подзатыльник. «Приносим свои искренние извинения, правильно, Артем?» — елейным тоном проговорил Яков Владимирович, глядя на пунцового ребенка. «Вы больше так поступать не будете, правильно, Артем?» От его тона даже у меня мурашки по спине побежали. Младший Зуров что-то промямлил, не глядя на нас. Вязов коротко кивнул и ушел в магазин, забрав все оружие. Когда мы остались одни на тренировочной площадке, Лерчик задумчиво спросил: «Действительно ли я видел момент кражи?» «Да», — я пожал плечами. «Вся ситуация в целом показалась мне очень странной. Группа подростков в дорогом магазине разделяется на группы. Один уводит продавца подальше, а второй крадет товар. Классика». Субботин покачал головой, и мы пошли забирать мои сумки. Каково же было мое удивление, когда Вязов протянул мне совершенно другой чехол. «Вот, держите. Князь любезно предложил оплатить вам шпагу для, так сказать, урегулирования вопроса», — сказал он. «И от меня вам благодарность за возврат кинжала. Он очень дорогой?» «Совсем нет, скорее памятный. Украшения в нем фальшивые. Он даже не продается. Принадлежал моему отцу и деду. Достался вместе с наследством. Знаете, я всегда рад видеть вас в этом магазине». Сердечно простившись, мы с Лерчиков вышли на шумную улицу. За спиной висела самая лучшая шпага, А я был бесконечно доволен. К нам подошел Зуров и протянул мне руку. Я вам исключительно благодарен. Артем, он хороший, но сильно избалованный ребенок. Он у меня один. Понимаю, я крепко пожал его ладонь. Забыл назвать свое имя, Владимир Иванович Эгерман. Постойте, Эгерман. Кажется, ваш юрист Василий Викторович не так давно скончался. Он мой хороший друг был. Да, к сожалению, до сих пор не можем найти нового. Возьмите мою карточку. Я тоже юрист и с радостью помогу вам в семейных делах. Он вытащил маленький прямоугольник и передал его мне. Еще раз большое спасибо. Домой мы вернулись как раз к обеду. Лерчик сразу убежал в кабинет, сославшись в какое-то дело, а я сразу отправился в столовую. Настюшка уже была там и расставляла тарелки с бокалами. Она глянула на мое довольное лицо, кокетливо повела плечиком и прикусила нижнюю губу. Я машинально сделал шаг к ней и улыбнулся. «Душа моя, ты очаровательно выглядишь!» Сорвалось с моего языка, и служанка порозовела. Ее брови вопросительно поднялись, а серые глаза внимательно на меня посмотрели. «Ваше высочество!» — с придыханием сказала она, подойдя ближе. «Я так по вам соскучилась!» Захотелось поднять ее на руки, отнести в спальню и стянуть с нее платье. В то же мгновение пришло осознание, что это не мои эмоции, а Владимира. «Всему свое время», — шепнул я ей на ухо, и она расцвета. В этот момент позади нас раздались шаркающие шаги, и Настюшка поспешно от меня отпрянула. «К вам Сергей Давыдович Деньковский с донесением», — скрипнул Илья Сергеевич. За его спиной мялся управляющий, всем своим видом показывая, что донесение весьма и весьма срочное. «В ваше высочество, беда, скорее на винодельню». Я стоял на винодельне и не мог поверить своим глазам. По виду Сергея я сначала решил, что тут как минимум все сгорело или рухнуло под землю, но это оказалось лишь упавшая ограда и поломанные кусты винограда, как медведь прошелся. Вот, смотрите, он в панике метался по краю посадки, подбирая упавшие листья. «Сергей, успокойтесь», — я пихнул Лерчика, который едва сдерживал смех, «мы сейчас все починим». «А где все работники?» «Поголовно уволились, а они ушли», — выдохнул он. «А они на сокращенном графике, чтобы экономить. Тогда покажите, где инструменты. Думаю, мы сами справимся. Лер, ты руками работать умеешь хоть? Поможешь?» Я, Субботин, приподнял бровь. «Конечно. Почему бы и нет? Сергей, ты можешь проверить, все ли на месте? Вдруг что-то украли?» На первый взгляд все выглядело просто. Укрепить столбы, поднять сетку, подправить рейки возле лозы. Это не должно занять много времени. Мы с Лерчиком быстро скинули рубахи, чтобы не перемазаться в грязи. Я с удивлением отметил, что он хоть и худой, но в отличной форме, жилистый. На его фоне я казался здоровяком, а Сергей тем временем бегал от одного здания к другому, проверяя запасы и собирая молотки и лопаты. Все найденные он аккуратно раскладывал возле нас, потом хмурил брови и опять исчезал на складе. «Как думаешь?» – спросил я Субботина, оглядывая фронт работы. «Что тут случилось?» «Наверное, кто-то здорово набрался». Шатаясь, он дошел до ограды, привалился к ней, упал. Он задумчиво оглядывал землю. Скорее всего, испугался, вскочил, побежал прямо на виноградник. «Посмотри, тут следы». «Действительно, между кустами были видны отчетливые следы ботинок. Мужские», — продолжил Лерчик. Потом убежал в сторону ворот. «Что думаете, господин детектив?» «Элементарно, Куракин», — усмехнулся я. «Но почему уволенный за пьянство сотрудник появляется в то время, когда на винодельне никого нет? Кому еще в голову могла прийти мысль пробраться сюда?» «Ладно, гений дедукции, давай работать». «Хорошо, что есть не стали, как бы мы тогда лопатами махали-то? Надеюсь, нам за работу хоть нальют вина?» Я засмеялся и покачал головой. «Лерчик, как всегда, в своем стиле. Следующие полтора часа мы развели такую бурную деятельность, что Сергей еле успевал приносить нам материалы и инструменты. То доски, то гвозди, то пилу. Все мои надежды закончить быстро канули в лету. Мы провозились не меньше 3 часов. Хорошо, что управляющий хотя бы бутерброды нам принес со сладким виноградным соком. Лерчик, правда, скривился и попросил обыкновенной воды. Все изрядно затянулось еще и потому, что после забора неожиданно стало нужно залатать дыру в стене на складе, поправить окно, которая не закрывалась, да и несколько ящиков переставить. Сергей решил извлечь максимальную выгоду из ситуации. Его даже не смущало, что я, вообще-то, князь, потомок самого Эгермана, а мой какой-то там дядька, 17-й в очереди на императорское кресло. Думал и сам же смеялся. С меня под градом лился, волосы прилипли ко лбу, а работа все не кончалась. В какой-то момент я понял, что устал. Сергей как раз остановился рядом с нами и подсказывал, как лучше поставить рейки к кусту винограда. А почему это все не могут сделать постоянные работники? Спросил я его, забивая очередную палку в землю. Я просил много раз, они все обещают, развел он руками. Да уж, людьми он руководить не умеет. Ничего, научим. Опыт, слава сияющим сферам, у меня есть, и не маленький. Все, больше не могу. Лерчик воткнул лопату в землю и навалился на нее. Сергей, несите вино, воду и полотенец, подхватил я. Не хочу в таком виде возвращаться домой. Маменьку удар хватит. Управляющий отвел нас к большой бочке и выдал два отреза ткани. Походные условия. Смеясь, мы начали приводить себя в порядок. Лерчик все шутил, что мы загорели только с одной стороны, и надо будет выбраться на виноградник еще раз, чтобы это исправить. Через полчаса мы уже сохли на солнце и потягивали молодое вино, обсуждая нюансы вкуса. Субботин оказался настоящим экспертом. Они потом с Сергеем на два голоса рассказывали мне про весь цикл производства, не упуская ни одной детали. И когда мы уже собрались надевать рубахи, я вдруг вспомнил про записку Комова, но не успел за ней потянуться, как за спиной раздался возмущенный девичий голос. «А какого лешего вы тут стоите да пьете, а кто работать будет?» Глава 13. Я обернулся и у самых ворот увидел настоящую амазонку. Огненно-рыжие волосы, сверкающие изумрудами глаза, воинственно вздернутый подбородок. На девушке были узкие зеленые брюки и блузка в тон. На плече висела объемная сумка, а маленькие кулачки были уперты в бока. У меня на мгновение перехватило дыхание, но не только от ее красоты, а от эмоций Владимира. Он ее прекрасно знал. Больше того, я испытал одновременно радость и печаль от этой неожиданной встречи. Интересно, кто это? Вот уж кого не ждал, тихо простонал Лерчик. Но амазонка не обратила внимания на его слова, а с прищуром смотрела на меня. Еще минутой на мне бы образовалась дырка от такого взгляда. Дикая смесь гнева, возмущения и вызова. Неужто, выше высочества, насмешливо сказала она, вы опустились до простой работы руками? Неужели в вашем королевстве все так плохо? К ней подбежал Сергей, косо поглядывая на нас с Лерчиком, принялся ей что-то торопливо говорить. Я решил проигнорировать ее вопросы и, наконец, одеться. Рука скользнула в карман пиджака и нащупала прямоугольник записки. Как бы ее прочитать? В этот момент девушка отмахнулась от управляющего и подошла ко мне вплотную. Так что вы тут делаете? Совсем в своих кабаках заскучали? Дина, не до тебя сейчас, процедил Лерчик, демонстративно закатывая глаза. Ах, не до меня, конечно. Не все же юбки задраны в замке и его окрестностях. Значит, вот эта рыжеволосая бестия и есть та самая одиночка, с которой мы были, по словам отца, не разлей вода. Тогда почему она так себя ведет? Дина, добрый день, сухо сказал я. Что привело тебя на винодельню? Вообще-то я здесь работаю. А вот что здесь делаете вы? Думаю, твой цепкий ум в состоянии понять, что именно здесь происходит. Она сложила руки на груди и с вызовом посмотрела на меня. Здесь вам не рады, процедила она. Смелое утверждение, но несколько неуместное. Я махнул рукой на восстановленный забор. Ты с детства приходишь на винодельню, разбираешься во всех тонкостях производства. Как же так вышло, что это место превратилось в дырявое корыто, сквозь которое утекают деньги? А когда приходит помощь, то не рады. Странно это. Она яростно сверкнула глазами и сложила руки на груди. В ее глазах сверкнули зеленые молнии. Затем она развернулась и, хлопнув дверью, скрылась в кабинете Сергея. «Зря ты так, Вов», — сказал Лерчик. «А я что?» — заявилась, как ни в чем не бывало. Я раздраженно передернул плечами. Я с трудом справился с нахлынувшими эмоциями Владимира. В чем же причина ее поведения? Память, как назло, не хотела помогать. Если не принимать во внимание чувства Владимира, то мне совсем непонятно, зачем Дина сейчас сюда заявилась. Сергей уже говорил, что винодельня в это время закрыта. И обнаружив нас, она явно была недовольна. Возможно, ее агрессия связана не лично со мной, а с тем, что ее заметили. Амазонка пришла, взбудоражила, а я еще и виноват остался. Нет, так дело не пойдет. Какая бы кошка между ними ни пробежала, мне сейчас скандалы не нужны. Мне в голову пришла совершенно неожиданная мысль. А не она ли меняет отчеты, из-за которых все началось, но зачем, лучше здесь и сейчас все решить, а не затягивать это непонятно откуда взявшееся недопонимание. В любом случае, мне было любопытно, что она задумала. Когда я зашел в кабинет, Дина рассматривала документы. Увидев меня, она резко отпрянула от стола. «Что тебе надо?» – зло спросила она. «Узнать, как ты?» – тихо сказал я. «Какой смысл продолжать конфликт, если можно дружить?» После моих слов она удивленно моргнула, но тут же снова скрестила руки на груди и выпятила подбородок. Ее зеленые глаза прожигали меня насквозь. «Какое тебе дело? 2 года не вспоминал обо мне и тут привет. Как дела? Я не ищу ссоры, а я уже настроилась». Огрызнулась она. «Ты, действительно, тот человек, чей совет для меня сейчас наиболее ценный. Расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь состояние винодельни, и что, вообще, тут происходит?» Дина недоверчиво хмыкнула и принялась перекладывать бумаги на столе. Выглядела она сбитой с толку, а мне это и было нужно. «Знаешь», — продолжил я, — «Сергей попросил меня разобраться в отчетах. Тебя», — перебила она, — «да ты цифры видел только в ценах на бутылки в кабаке. И все же, я здесь, и мне нужна твоя помощь. Как будешь готова разговаривать, ты знаешь, где меня найти». Не прощаясь, я вышел на улицу, аккуратно прикрыл дверь и шумно выдохнул. Что же между ней и Владимиром произошло? Это точно не первая любовь, но в то же время я ощущал горечь потери. Придется пытать Лерчика. Но прежде ко мне подошел Сергей, снял очки, потер переносицу и печально произнес. «Прошу меня простить за поведение Дины Никитичны. Она не такая. Изменилась буквально 3 месяца назад. Я пытался ее расспросить, но вы сами видели. Не переживайте, Сергей. Мы обязательно во всем разберемся». Я повернулся к Субботину. «Пошли, есть разговор». Дина тихо прошла через неприметную калитку и оказалась на территории винодельни. Сейчас она должна быть закрыта, но почему она слышала голоса? Причем очень и очень знакомые. Неужели это? Возле склада стоял он. Дину словно окунуло в прошлое. Князь все такой же привлекательный, как и 3 года назад. Разве что стал крупнее. Солнце задорно бликовало в каплях воды на его голом торсе. Частые дуэли пошли ему на пользу. Рядом с ним, как всегда, стоял Лерчик, тоже без рубахи. Но его бледное, худое тело не вызвало в Дине такого трепета, как созерцание бывшего друга. «Друга ли?» Внутри моментально поднялась волна раздражения, и губы скривились. «Как же можно быть таким болваном?» Она изо всех сил пыталась понравиться Владимиру, но он совсем не обращал на нее внимания. И все эти вылазки в город, несмотря на запреты Софьи Владимировны, и кража конфет у Катюшеньки и даже шуточные бои на шпагах, Дина была согласна на все, лишь бы почаще бывать рядом с князем, пока не увидела выходящую из его спальни какую-то девицу. Толстая брюнетка так и трясла перед ним своей грудью, а он улыбался и целовал ей руки. Гад! Назло ему, Дина быстро нашла себе жениха, и уже как 2 года была замужем. Нет, нельзя сказать, что это было неправильное решение. Супруг очень заботился о ней и старался всячески радовать, да и родившийся совсем недавно Марк сделал ее бесконечно счастливой. Так почему она все еще злится на Володю? Может, все дело в том, что она обманывает Германов. Это уже давно грызло Дину, но она ничего не могла поделать. Обида и чувство вины затопили ее с головой, и она с радостью выплеснула накопившиеся эмоции на одного конкретного человека. Но вышло все иначе. Она ждала ответной вспышки гнева, но князь повел себя иначе, чем сильно удивил. Неужели он так изменился за эти годы? А потом он застал ее врасплох, когда она копалась в документах, и просил совета. Это не укладывалось в голове. Может, он так ее проверяет, или просто морочит голову. Но хуже этого было то, что все отчеты, лежащие на столе, были правильными. Дина не могла поверить своим глазам. Такого просто не могло быть. Она же лично меняла их. Мы с Лерчиком неторопливо пошли в сторону замка. У меня в голове все продолжали крутиться мысли о Дине. Могло же быть так, что она намеренно вредила винодельне. Или тут был еще какой-то смысл, который я еще не понял. «Ты как?» – спросил Субботин. «Для меня, например, ее появление стало очень неожиданным. У меня другой вопрос. Я оглянулся на винодельню. Что она тут делала? Работала?» Пожал плечами он. «Не думаю. Она выглядела обескураженной тем, что мы были там, и тем, что она нашла на столе. А что она нашла? Корректные документы. Я попросил Сергея положить исправленные мной отчеты. В них реальные цифры с моими пометками о хищении. И я думаю, что именно она передает отцу неправильные данные. Но зачем ей это? Вот и узнай. Меня она на дух не переносит, а ты сейчас нейтральная сторона. Уверен, мы особо не общались после того случая. Какого? Я удивленно посмотрел на него. Забыл, что ли? По ее словам, ты нанес ей несмываемое оскорбление. Как она тогда сказала, он потер лоб, испортил свадьбу, предал дружбу. И еще несколько непечатных слов, которые я предпочту забыть. Вроде так, но я уже не помню точно. От такого заявления я даже остановился и схватился за голову. О чем он вообще говорит? Так и запишем. Пациент страдает провалами в памяти, усмехнулся Лерчик. Мы же тогда пили неделю, неудивительно, а она пришла к тебе с приглашением на свадьбу. А я что, не пришел? Как раз пришел, и даже не один. Кажется, ее звали Ольга, ты ее точно вспомнишь. У нее платье было с таким вырезом, что мужская половина гостей себе косоглазие заработали. Потом, наверное, пару недель это обсуждали в узких кругах. Что-то такое припоминаю, соврал я. Мне стало не по себе. Что получается? Мы дружили долгое время, потом она решила выйти замуж, я явился с какой-то девицей. Что тут такого-то? И тут на меня обрушился водопад эмоций. Горло перехватило спазмом, даже в глазах на мгновение померкло. Память Владимира решала дать мне подсказку. Дина была в меня влюблена, а мой приход на церемонию, да еще в такой компании, некрасиво вышло. Неудивительно, что она так себя ведет. С другой стороны, это совершенно не объясняло, почему она рылась в бумагах. Какая для тут-то причина? Я остановился и, не говоря ни слова, пошел обратно на винодельню. Лерчик удивленно проводил меня взглядом, а потом двинулся следом. Впрочем, он остался болтать с Сергеем, учтиво предоставив мне возможности поговорить с Диной наедине. Распахнув дверь кабинета, я замер на пороге и сложил руки на груди. Сейчас я твердо намерен выяснить правду. Затолкав эмоции Владимира подальше, я посмотрел на амазонку и сказал: «Все в порядке с документами, а с чего ты вдруг решил, что они меня интересуют?» Огрызнулась она, убирая бумаги за спину. «Дина», — спокойно сказал я, — «сейчас я очень хочу разобраться во всех делах и помочь отцу. Ты со мной, я и так тут работаю, что ты еще от меня хочешь?» «Правду». Она поджала губы и уткнулась в ровные ряды папок в шкафу. «Нет, так дело не пойдет. Я решил действовать с другой стороны, как супруг». Вопрос застал ее врасплох. Она удивленно уставилась на меня и неуверенно произнесла: «Все чудесно. А сын?» При упоминании ребенка Дина изменилась. Ее глаза вспыхнули радостью, а на губах расцвела легкая улыбка. «Растет, Марку уже полгода, он очень умный мальчик. Я очень рад за тебя. Вижу, как ты сияешь, когда говоришь о них. Скажи мне», я подошел и взял ее за руки, «почему ты злишься?» Она хотела выдернуть пальцы, но я удержал, сжав их сильнее. «Ответь мне, пожалуйста». Дина опустила глаза. «Не могу». «Можешь», мягко сказал я, «это же я, доверься мне». На миг показалось, что вокруг стерли краски, даже ее рыжие волосы померкли. «Что же ты такого скрываешь? У меня все хорошо, счастливый брак, прекрасный малыш, а отец? Плохо, за последнее время очень сдал, я очень за него переживаю. Я могу чем-то помочь? К сожалению, нет. Разве обратить время вспять? По-другому старость не отменить». Она, наконец, выдернула руки и обняла себя за плечи. «Обратить время вспять. Может, нам навестить его? Давно, кстати, его не видел. Ты хочешь? Почему бы и нет?» Она вымученно улыбнулась и потащила меня на выход. «Никита Александрович, как вы поживаете?» Изможденный старик сидел в кресло-качалке, укрытый теплым пледом. Его кожа напоминала пергамент, а из всех волос на голове осталась только жесткая щетка усов под крупным носом. На столике рядом с креслом стояли многочисленные бутылочки с лекарствами и мазями. Вся комната пропахла мятно-спиртовым запахом. Не обманывают ли меня глаза? Его смех прошелся по ушам наждачной бумагой. «Ваше высочество, какими судьбами?» «Решил проведать вас. Это дело хорошее. Вот я, доживаю последние деньки, папа». Дина подсела к ногам отца. «Не говори так, ты еще всех переживешь». «Я тоже так думаю», — тихо сказал я. «Держись, пап, а мы уже пойдем». Она увлекла меня на выход. «Ты, наверное, устал?» «Нет-нет, я рад гостям. Дина очень мне помогает». Он замолк, переводя дыхание. «Марка приводит. Его улыбка так радует меня. Что бы я без них делал?» «Да, она молодец. Так помогает на винодельне», — сказал я. Дина тут же поджала губы и отвела взгляд. Я внимательно следил за ее реакцией. Кажется, она, действительно, меняла документы. Но ради чего? Я повернулся, чтобы бы пожелать Никите Александровичу не вешать нос, но тот уже закрыл глаза и заснул. «Пойдем уже», — шепнула меня Дина. «Пусть отдохнет, а я могу ненадолго остаться здесь, но зачем? Давно не был тут», — нахлынули воспоминания. Я развел руками и постарался выдать самую очаровательную улыбку. «Володь, я не могу тут с тобой остаться. Няня скоро уходит, и мне нужно бежать. Я найду выход, не переживай. Пожалуйста, не тревожь его. В три придет его сиделка. Буквально через полчаса». «Хорошо, хорошо, я быстро». Буквально несколько минут, я замер возле портрета их семьи. На нем мать Дины, тоже огненно-рыжая, красивая, статная женщина опиралась рукой на плечо Никите Александровичу. Тогда у него еще были волосы, грива светлых волос, а между ними стояла маленькая амазонка в скромном зеленом платье. За спиной тихо щелкнул замок двери. Я обернулся, проверить, что Дина действительно ушла, только этого и ждал. Бесшумно опустившись на кресло напротив Никиты Александровича, я прикрыл глаза. Мне необходимо снова вспомнить, как я воздействовал магией на хозяйку кафе. Тогда для этого мне пришлось восстановить в памяти момент с дракой в переулке. Нужно сосредоточиться. Вдох, замах. Рука плавно сгибается в локте и уходит вниз. Веду головой влево, блеск ножа. Медленный выдох. Сердце гулко ударяется о ребра. Кровь моментально вскипает, и изнутри поднимается волна магии. Я распахиваю глаза и выбрасываю открытую ладонь вперед. И тут Никита Степанович дернулся и проснулся. «Вы еще здесь?» – спросил он. «Что с вами такое? Почему вы весь мокрый?» В его голосе не было слышно прежних скрипучих ноток. Я пригляделся, пытаясь найти какие-то изменения в его лице. «Да-да», – задержался на несколько минут, переводя дыхание, – сказал я. «Знаете, воспоминания нахлынули. И жарко у вас тут. Может, окно открыть?» Я подскочил с кресла и быстро отошел от старика. Меня немного потряхивало от напряжения. Никита Степанович с интересом на меня поглядывал, но потом кивнул и проговорил. «Тоже люблю вспоминать мать Дины. Она так похожа на Татьяну». Он глубоко вздохнул. «Я до сих пор по ней скучаю. Может, вам что-нибудь принести?» Я никак не мог понять, подействовала ли моя магия. Старик хоть и казался бодрее, но внешних изменений я не заметил. Да и не было той волны, что пробегала по лицу Флоры. «Я бы не отказался от ягодного отвара. Если вам не сложно, посмотрите на кухне. Кажется, моя сиделка вчера сварила целую кастрюлю. Наверное, мне на целую неделю хватит». К концу фразы он как-то задумчиво замолчал и удивленно на меня посмотрел. «Никита Степанович, что случилось?» Беспокойно спросил я. «Не хотите компот?» Я вдруг понял, он дотронулся до горла. Мне давно не удавалось сказать такую длинную фразу и не потерять голос. У меня получилось. Правда, что именно, я пока не понял. Спешно откланившись, я покинул дом отца Дины и поспешил в замок. В душе царил настоящий праздник. У меня снова получилось. Теперь я хочу больше тренироваться. Я вышел на улицу, с удовольствием потянулся, а потом спрятал руки в карманы. Пальцы наткнулись на спрятанный клочок бумаги. Записка от Комова. Совсем забыл про нее. Торопливо развернув тонкий лист бумаги, я быстро прочитал текст и чуть не упал от удивления. Такого я точно не ожидал. Я торопливо убрал записку и поспешил домой. Глава 14. Едва я переступил порог замка, меня встретил Илья Сергеевич. Я даже не сразу его заметил. Дворецкий больше походил на восковую фигуру, чем на живого человека. «Софья Владимировна ждет вас в малой гостиной», – проскрипел он. Она не сказала, по какому вопросу. Удивился я. Нет, но ее высочество крайне разгневано. Как я понял, она кем-то недовольна. Смею предположить, что это касается Анны Ивановны. «Спасибо», — крикнул я и поспешил к матушке. Быстро взлетев по лестнице, я распахнул дверь и увидел Софью Владимировну, которая сидела на диванчике перед здоровенным станком для вышивания. «Добрый вечер, ты хотела меня видеть?» — спросил я. «Интересно, что имел в виду дворецкий, сказав, что она разгневана? Я-то видел абсолютно спокойную матушку. Казалось, что она очень увлечена своей работой. Владимир, есть разговор. Присаживайся». Софья Владимировна даже не подняла голову, целиком сосредоточившись на вышивке. Что-то в ее тоне меня изрядно насторожило, а потом посмотрел на матушку внимательнее. Прямая спина, поджатые губы, да и иголкой она орудовала так, что казалось, что она убивала кого-то. Что случилось? Осторожно поинтересовался я. Мы так и не поговорили о том, что сказала Анна. Про то, что она влюбилась. Глаза матушки сверкнули гневом. Да, дворецкий был прав. Она не в духе. Вслед за этими мыслями по спине пробежали мурашки. Эта память Владимира намекала, что матушка настроена на серьезный разговор. Только этого сейчас мне не хватало. Слушай, я попробую что-нибудь узнать. Я поспешил ее успокоить. Наверняка это мимолетное увлечение. Я рассчитываю на тебя. Выясни все. Мы буквально на днях подписываем документы на брак. И скандалы мне не нужны. От звука ее голоса замерз воздух. Да я тоже, если здесь в него верит. Аккуратно кивнув, я вышел из малой гостиной, с твердым желанием вытрясти из сестры все, что она скрывает. Но ее нигде не оказалось. Как сказала Настюшка, Анна уехала на еженедельное чаепитие с подругами. Что ж, в этот раз сестре повезло. Оставив это дело на потом, я направился в свою спальню. Нужно еще потренироваться в магии, да и записка Комова все еще продолжала жечь карман. Что он имел в виду? Зачем мне нужно появиться на перекрестке Спасской и Камергерской улиц через 2 дня? И где это, вообще? Это не было похоже на личную просьбу, а скорее уж на первое задание. Но какое-то оно непонятное. Наверное, это проверка моей способности и ума, или всего сразу. Я задумался и даже не сразу заметил сидящего в кресле Лерчика. В одной руке у него был графин, в другой – наполненный бокал. С винодельни притащил, что ли? А я тебя как раз жду. Слегка запинаясь, сказал он. Будешь? Он протянул мне вино, и я с удовольствием сделал несколько хороших глотков прямо из горлышка. Субботин восхищенно на меня посмотрел. Силен, князь, выдал он. Где тебя носило? Был у отца Дины. Графин грохнул о стол, а я упал на диван. Совсем сдал старик. Она как-то говорила, что он чем-то болеет, но я особо не слушал. А с Аней ты часто общаешься? Не сказал бы, что прямо часто, но да, общаюсь. А что такое? Не мог бы ты выяснить? Аккуратно сказал я, наливая ему еще вина. Что за таинственный возлюбленный у моей сестры? Сможешь? Конечно, смогу. Да я для тебя могу его из-под земли достать. Гаркнул он и треснул кулаком по столу. До подписания бумаг на брак осталось всего 2 дня, и нужно все сделать быстро. Лерчик пригладил свои усы и взлохматил кудри. Все узнаю, князь, без вопросов. Спасибо, Лер, это важно для меня. До встречи, о которой написал Комов, оставалось тоже 2 дня. Я мысленно прикинул примерный список задач. Разобраться с Диной и винодельней, забрать пошитые костюмы, да еще и тот старый счет, про который говорил тот незнакомец в переулке. И не забыть про тренировки с магией. Володь, тут Илья Сергеевич тебе почту передал. Вдруг подал голос Лерчик. Я мельком глянул. Там приглашение от какого-то барона и еще от графа. Не помню фамилий. И когда ты стал таким популярным? Думаю, после принятия на военную службу. Теперь всем любопытно узнать, кто я такой. Мне, знаешь ли, тоже интересно. Лерчик допил вино и мутными глазами уставился на меня. Кто ты такой? Я неторопливо налил себе вина и глянул на него сквозь бокал, а потом задумчиво произнес. Сам не знаю. Проснулся утром и понял, что я не тот, кем был раньше. У тебя бывало такое, с сильного похмелья только, рассмеялся он. Все время думаю, ну кто просил меня столько пить, а потом смотрю в зеркало и все понимаю. Хороший тост, улыбнулся я, и наши бокалы тонко звякнули. Так, мы и просидели весь вечер, опустошая кувшин с вином, громко смеясь и болтая о пустяках. Ложась спать, я довольно улыбнулся. Все же такой отдых способствовал обретению душевного равновесия посреди моря проблем и вопросов. В смысле, он отправил запросы в регистрационную палату, закричал Виталий Захарович, глядя на своего помощника. И документы приняли, в полном объеме, на лице Игоря не дрогнул ни один мускул. Он ожидал такой реакции и был к ней готов, не впервой ему приносить дурные вести. «Да», — спокойно ответил он, — «кто посмел их принять, почему не завернули?» Лицо Виталия Захаровича побагровело. К сожалению, наш человек про них узнал, когда уже начали все оформлять. В настоящий момент они уже занесены в реестр. Скоро их подошьют к делу и отправят на проверку. Руководитель начал жадно хватать ртом воздух, но потом быстро взял себя в руки и уперся ладонями о стол. «Выясни, что это за бумаги, и как они могут отразиться на нашем деле?» Он зыркнул из-под седых бровей на помощника. «Все, иди, и без информации не возвращайся, я все сделаю. И еще одно, Помощник протянул руководителю документы. Ходят слухи, что Владимир Иванович всерьез взялся за дело. Помимо запросов он заказал выписки со счетов. Пусть задержат эти документы как можно дольше. Выиграем время. Что же получается? Идеальная схема захвата потенциально прибыльного производства вина дала первый сбой. Кто бы мог подумать, что и германы вдруг начнут заниматься бумажками. А так все хорошо начиналось. Игорь внимательно следил за размышлениями своего руководителя. И вот в глазах Виталия Захаровича появился очень знакомый блеск. Он пригладил седые усы и пробормотал, из чего вдруг молодой князь решил принять участие в делах винодельни. Он вообще, хоть что-то в этом понимает, этот Владимир может стать той еще занозой в заднице. А уж это его назначение на военную службу. Он забарабанил пальцами по столу. Надо его как-то отвлечь. Есть у меня на этот случай одна идея. Все, иди. Его помощник понимающе кивнул и исчез из кабинета, а Виталий Захарович опустился в кресло. Он улыбнулся и принялся просматривать рабочие папки. Цифры его успокаивали. Ровные колонки, плюсы в каждой строке и приятная итоговая сумма. Желание получить винодельню, несмотря на все препятствия, стало еще сильнее. Утро встретило меня хмурым небом и мелким дождем. Вставать не хотелось. Но запланированные дела быстро выгнали меня из теплой постели. Лерчик ушел еще вчера, оставив пустой графинный бокал и на столе. Беспорядок на столе окончательно испортил настроение. Но с ним как раз я мог что-то сделать, а с погодой придется смириться. Я быстро привел себя в порядок и, подхватив грязную посуду, я вышел в коридор и не успел сделать и шагу, как в меня влетела Настюшка и буквально повисла на мне. «Ваше высочество», с придыханием сказала она, томно на меня взглянув. «Доброе утро». Я хотел отпрянуть, но она вцепилась в мою рубашку, сильно прижавшись грудью, и никак не хотела отпускать. «Ах, как вы так соскучились по мне!» Ее серые глаза полыхнули огнем. «Это графин», сдавленно пробормотал я. «Что?» Она быстро отпрянула. Наконец, ее пальчики выпустили меня, и я смог вытащить зажатую между нами посуду. «Куда вы это понесли?» Удивленно спросила она. «На кухню». «Давайте, я заберу», она рассмеялась. «Не княжеское это дело, графины по замку таскать». Настюшка прикусила губу и снова глянула на меня. «Может, я зайду к вам позже?» Подмигнула и выразительно повела плечиком, с которого как бы невзначай упала лямка платья. «Обязательно, дорогая», не моргнув глазом, ответил я. «Как только разберусь с делами». Настюшка поджала губы, но потом все равно кивнула. «Я дождусь вас, князь». Она снова уткнулась носом мне в ключицу. Внутри поднялась волна эмоций Владимира. Кровь побежала по венам быстрее, и мне с трудом удалось взять себя в руки. У меня вырвался тяжелый вздох, но Настюшка восприняла это совершенно по-другому. Она порывисто обняла меня, призывно потеревшись грудью, и тут же умчалась в сторону кухни. А мне оставалось лишь стоять посреди коридора и думать о том, что Владимир тот еще дамский угодник. Впрочем, горячая волна быстро схлынула, и я поспешил разыскать Анну. Она нашлась у себя в спальне, сидела на подоконнике и смотрела на усиливающийся ливень. Когда я зашел, Аня даже не обернулась, лишь сильнее закуталась в разноцветную шаль. «Доброе утро», — сказал я. «Разве оно доброе?» — с тоской произнесла она. «Давай опустим все дежурные фразы, и ты мне все честно расскажешь. Матушка опять за свое, теперь тебя послала все у меня выведать. Ань, а что мне остается?» Она буквально с ножом у горла требовала. Я опустился на кресло и осмотрелся. Любопытно узнать о человеке больше, разглядывая его местообитание. Ее комната не была похожа на мою. Здесь все было в теплых бежевых тонах и в многочисленных оборках. Мягкие игрушки на полках, книги, подушки. Возле кровати стояла длинная ширма, разделяющая помещение на спальную зону и гостевую. Возле окна приткнулся заваленный книгами письменный стол. Приглядевшись, я понял, что там было больше любовных романов с парочками на обложках. Сестра, оказывается, романтическая натура. «Итак, кто он?» «Самый прекрасный мужчина на всем белом свете», — выдохнула она. «Ты хоть что-то про него знаешь? Титул, семья, доход, в конце концов. Разве это имеет значение?» Поджала она губы. «Он же меня любит, и это главное. Ты не те книги читаешь. Вернись в реальность, пожалуйста. Твой брак с Карминым позволит нам хоть немного, но встать на ноги. Да и ты не будешь ни в чем нуждаться. Подумай сама. Светские приемы, роскошные платья, украшения. Опять ты за старые?» Огрызнулась она. «Деньги, деньги, деньги. Это единственное, что важно. А как же мои чувства? О них ты подумал, когда будет нечего есть. Чувство всегда отходит на второй план, дорогая. Да, и не забывай о нравах в обществе. Один неверный шаг, и все сделают вид, что нас не существует. Подумай о матушке. Почему я должна думать о других, если никто не думает обо мне? Она повысила голос и спустила ноги с подоконника. Анечка то, Анечка се, я уже не ребенок. Действительно, я примирительно поднял ладони, не ребенок. Поэтому я и решил с тобой поговорить. Мы два взрослых человека. Давай возьмем лист бумаги и все распишем. Она непонимающе уставилась на меня. Что такое? Почему ты так смотришь? Просто отметим все плюсы и минусы брака с Карминым и брака с твоим неизвестным молодым человеком. Пересев за стол, я подхватил карандаш. Аня замерла рядом. Итак, я разделил лист на две части. Справа твой возлюбленный, слева будет Кармин. Начинаем. Титул, возраст. Я набрасывал про графа то, что о нем говорила матушка. Сестра хранила молчание, всем своим видом показывая, что не собирается участвовать в обсуждении. Когда я закончил, то подвинул листок к ней и с интересом посмотрел на сестру. «Давай, ты следующая, или ты ничего про него не знаешь?» «Знаю», — с вызовом ответила она и отобрала у меня карандаш. Он мне все про себя рассказал. Уступив ей место, я отошел к окну, стараясь не смущать ее. Аня заскрипела грифелем по бумаге. Я не торопил ее, оставив спокойно собраться с мыслями и оценить ситуацию с практической точки зрения. Хватило ее всего на минуту, но я продолжал смотреть на дождь. «Ты специально это сделал?» – прошипела она и смяла бумагу. «Что сделал?» – так и не обернувшись, – спросил я. «Заставил меня думать. А ты умеешь? Какой же ты, Володь, гад?» – сказала она и залилась слезами. Я быстро подсел к ней, обнял за плечи и зашептал всякую чепуху. «Ань, за окном и так дождь. Зачем разводить сырость еще и в комнате? Но я же люблю его!» – ревела она. «Ты в первый раз, что ли?» «Да». Сильнее сжав ее в объятиях, я подцепил край листа и аккуратно развернул его. Напротив моих записей рукой Ани было аккуратно выведено всего десяток слов. «Посмотри на меня, солнце», — попросил я, отстранившись. «Почему ты плачешь?» «Я, когда писала, поняла, что толком про него ничего не знаю. Он говорил, что он князь, а потом, что барон, и что богат, но дарил только цветы и конфеты. А я только сейчас поняла, это розы с нашей же клумбы». Она снова разразилась потоком слез. «Вот так мечты разбиваются о реальность. Володь, а что, если Кармин будет ко мне ужасно относиться, и я не смогу его полюбить?» «Ань, не думаю, что родители с потолка взяли случайного жениха. Матушка из него, я уверен, душу вытрясла. Он будет тебя обожать. Ты же умничка и красавица. Правда?» Она робко улыбнулась. «Конечно. А если он хоть словом тебя обидит, то я запру его в бочке с молодым вином. Оно же испортится». Рассмеялась она. «Выше нос, сестренка. Спасибо». Она уткнулась мне в грудь. «Вот и славно. А теперь умывайся, а то у тебя нос красный и глаза мокрые. Что ты же только что сказал, что я красивая?» Она грозно засверкала глазами. Я не выдержал и рассмеялся. «Думаю, с этой влюбленностью мы все решили. Нужно сообщить матушке, пока она не вышила на своем станке сцену показательной расправы над дочерью». «Володь», — позвала меня Аня, когда я уже собрался уходить. «А правда, что девочки говорят, что ты собрался жениться на баронессе Дубельт?» От удивления я чуть не споткнулся. «На ком? На баронессе?» — неуверенно повторила сестра. «Марине Михайловне. А кто говорит?» «Все. То есть ты хочешь сказать, что твои подружки судачат о том, что я собираюсь жениться на баронессе?» «Ой, вот ты сказал, и я сразу поняла, что это все ерунда. Кому такое в голову-то могло прийти?» Она заерзала на стуле и почесала нос. «Аня», — строго сказал я, — «от когда ты это услышала? Видели, как вы на каком-то приеме сидели рядом и обменивались знаками внимания? Неужели это про ту нашу встречу у Гласса?» Я поморщился. Баронесса из кожи вон лезла, чтобы опутать меня своими чарами. Чего стоит ее появление у меня в кровати? Нет, так дело не пойдет. С этим нужно что-то срочно решать, а для начала найти источник этих слухов. И в этом мне может помочь Лерчик, но и это может подождать. Я вспомнил, что хотел закончить разбирать бумаги в кабинете отца. Когда я спустился, меня встретил Илья Сергеевич с толстой пачкой конвертов. «Владимир Иванович», — проскрипел он, — «почта для вас». Я удивленно принял у него письма и пробежался по ним глазами. Это все были приглашения. Графы, князья, бароны, все хотели видеть меня на своих мероприятиях. Многие фамилии мне были даже незнакомы. За каких-то пару дней я стал безумно популярным. Осталось понять, почему и по возможности использовать это в достижении своих целей. Просмотрев все конверты, я с удивлением обнаружил, что последний оказался без подписи. Топливо раскрыл его и приподнял брови. Это было крайне настойчивое приглашение о встрече. Глава 15. Два дня пролетели незаметно. Я не отрывался от бумаг, постоянно общался с сотрудниками винодельни и слушал стенания Ани про седину кармина. Казалось, у обычного человека должна пойти кругом голова, но мой прошлый опыт здорово меня выручал. В какой-то момент в мозгах щелкнуло, и вся окружающая меня действительность выстроилась в аккуратные строчки данных. После такого хотелось остановиться и хотя бы осмыслить, но я бросался в следующий водоворот, а сегодня их целых три. Подписание документов на брак, поручение из записки Комова и что-то еще, не менее важное, то ли костюмы забрать из ателье, то ли свести старые счеты. Мне определенно нужна была секретарша, но, впрочем, помимо дел, у нас прибавилось помощников. Я все-таки связался с Зуровым, сына которого я поймал на воровстве в оружейном магазине. Новый юрист практически не покидал замок, с головой погрузившись в изучение договоров, что назаключал мой дорогой батюшка. Конца и края всему этому не было, спасал только Лерчик с неизменно полным кувшином. Кажется, он уже стал моим личным виночерпием. Не удивлюсь, если его снабжал Сергей, в корыстных целях, не иначе. А вот Иван Станиславович изо всех сил делал вид, что все происходящее его не касается. Периодически я на него натыкался в коридорах, пытался привлечь к решению вопросов, но он ссылался на важные встречи и исчезал до конца дня. Но все это осталось далеко в замке, а я, полностью готовый, уже сидел в уютном кафе на перекрестке Спасской и Камергерской улицы и наблюдал за шумной площадью. То, что Комов не уточнил задачу, очень злило, и в то же время мне было безумно любопытно, зачем он пригласил меня именно сюда. Я скользил взглядом по домам и людям, стараясь отмечать все необычное. Это вовсю работала привычка, которая появилась после многочисленных исследовательских миссий. Иначе как можно обнаружить опасность на новой планете? Так или иначе, используя все свои навыки, я бдел. Но ничего не происходило. Шумные стайки подростков, вальяжные мужчины с разодетыми дамами, крикливые торговцы, жизнь в Скряжине не стояла на месте. Улыбчивая официантка принесла мне стопку горячих блинчиков с малиновым вареньем и стакан лимонада. Приятный аромат защекотал мне ноздри. Едва я прикоснулся к напитку, в кафе зашел Дюпон с его неизменной улыбкой. «Почему он? А где Комов?» «Владимир Иванович», — радостно сказал он и пожал мне руку. «Как я рад вас видеть! Неужели вам тоже приглянулось это кафе? Здесь подают просто изумительных перепелов. Обязательно попробуйте. Добрый день, Карл Архипович. Не думал, что вас здесь встречу», — я вежливо кивнул. «Или вы меня искали?» Я решил действовать в лоб, чтобы не дать себя запутать, но Дюпон только рассмеялся. Отнюдь ходил за своим заказом в кондитерскую. «Моя супруга безумно обожает местную выпечку, а мне приятно ее радовать, как бы она ни ругалась на то, что уже не влезает в платье». Он присел напротив меня и жестом подозвал официантку. Вся ситуация выглядела совершенно безобидно. Два знакомых обедают в обычном кафе и болтают о пустяках, но чутье мне подсказывало, что все не так просто, как кажется. Ведь буквально через минуту после появления Дюпона, я заметил несколько новых персонажей. Они вроде бы ничем не отличались от других жителей города, но мой взгляд то и дело на них останавливался. Один, в черном пиджаке и полосатых брюках, уже которую минуту изучал витрину со шляпами. Другой, модно зализанный и гладковыбритый, стучал своей тростью по цветочным горшкам, указывая продавщице на нужные цветы. Не знаю, почему, но мне этот ритм напоминал какие-то позывные. И все же, я перевел взгляд на своего собеседника, что привело вас сюда. «Вас не проведешь, да?» — подмигнул Дюпон, и его глаза вдруг стали серьезными. «Вот вам тогда вопрос, что сейчас здесь произойдет? С учетом количества гражданских, нескольких офицеров в штатском и нас двоих?» — спокойно спросил я. «Либо передача сведений, либо арест. А вы быстро соображаете. Вы почти угадали. Позади меня сидит парочка, видите их?» Я на миг прикрыл глаза, вспоминая. Дама в светло-голубом платье, дурацкой шляпке, неподходящей по цвету, будто собиралась в спешке, и очень молодой мужчина в коричневом костюме. Если я правильно помню, то он уже выпил 3 коктейля и постоянно теребил салфетку. «И кто они? Хочу услышать ваши предположения», — улыбнулся Карл Архипович. «Судя по всему, либо обычные посетили, либо участники мероприятия, но не главные звезды», — пожал я плечами. «Ставлю на второе. Разве? А мне они кажутся весьма подозрительными. Не думаю». Дама изо всех сил делает вид, что ждет предложения руки и сердца. У юноши в кармане коробочка с кольцом, а она все время трет безымянный палец. Плюс на столе маленький, но дорогой букет. А сам барон хоть и выглядит богатым, но пиджак чуть больше, чем нужно. Дама же старается произвести впечатление и не хочет упускать свой шанс. Ткань платья простая, качественная, а вот шляпка универсальная. Не думаю, что в такой важный день девушка позволила бы себе так выглядеть. Стоило мне закончить, как официантка принесла воздушное пирожное и поставила его напротив дамы. Звякнула ложка, шорох салфетки, и восторженное. Да, театральное представление удалось на славу. Дюпон кивнул и довольно улыбнулся, краем глаза наблюдая эту тщательно отрепетированную сцену. «Хорошо, с этим вы справились», — усмехнулся Карл Архипович. «Что еще видите?» Я обвел взглядом всех остальных. «Мужчины, женщины, дети. Кого же имеет в виду Дюпон? Может, старика с очень густой и явно искусственной бородой, или группу подростков?» Сам же Карл Архипович постоянно косился на вход в кафе, декоративную арку, украшенную зелеными листьями и белыми ромашками. Но меня она не интересовала. Его внимание излишне показное. Меня больше привлекал тот модник, что стучал тростью о цветочные горшки. Этот стук, больше похожий на какой-то шифр, раздражал и, казалось, поселился у меня в голове, в обход всех прочих шумов улицы. Мне было хорошо все видно в панорамном окне кафе. Белые розы, 1 удар. Красные гвоздики, 2 удар. Пионы, 3 удара. «Неужели, есть у вас какая-нибудь система передачи информации на расстоянии?» — спросил я Дюпона. «Конечно», — прищурился он. «Телеграф никто не отменял, да и матросы используют систему с флажками. Почему вы спросили?» «А есть такая, что с цветами и точками. Есть у меня одно предположение», — я кивнул себе за плечо. Карл Архипович нахмурился, по его лицу мелькнуло беспокойство. Взгляд Дюпона скользнул мне за спину, и мужчина тут же подобрался. Несколько томительных минут он наблюдал, а затем он положил руку на стол, 2 раза сжал пальцы в кулак и хлопнул раскрытой ладонью по белоснежной скатерти. Люди, сидящие в кафе, моментально засуетились. Встали, побросали салфетки и поспешно покинули террасу. Никто не произнес ни слова. Получается, это все были подставные лица. Последними ушли жених и невеста. Здорово же они меня разыграли. Я удивленно уставился на их отражение в стекле. Они широким полукругом окружили модника с тростью. Тот увидел их и, истерично смеясь, закричал: «Поздно, вы все проспали, дело уже сделано, вся власть простым людям». Его хохот прервал звук падения и женский крик.